Глава третья. Оставив позади прошлое, смело направилась вперед. Моя душенька, не получив протянутой руки от черноглазого, забилась в какой-то темный угол и отлеживалась. Отлично, а вот мне некогда отдыхать. Я отомщу всем. Каждому, кто не протянул руку помощи в самые темные дни моей жизни. Хотя о чем это я? Ха, дни. Мелко взяла. Годы. Единственный свет, который смог сотворить невозможное и разогнать тьму, отняли. Хладнокровно убили, прямо у меня на глазах. И кто это сделал? Тот, кто с самого моего рождения наблюдал за всем ужасом, творящимся со мной, и бездействовал. Наслаждался болью, слезами, криками и мольбой о спасении, но ни черта не помог. Хотя он поставил отличную точку, которая намертво прибила надежду. Эта живучая тварь рано или поздно должна сдохнуть окончательно. Иначе и быть не может. Точное расположение башен я не знала, но была уверена, что двигаюсь в правильном направлении. Чистейший гнев и ничего лишнего. Никаких привязанностей, страхов, жалости и милосердия. Пора показать этому миру и населяющим его людишкам силу гнева. Оковы пали, и я вырвалась на свободу. Да здравствует огненный шторм, который не пощадит никого. К утру я добралась до башни, но не той, из которой был спасен Фаер. Видимо, я свернула куда-то не туда. Ну да ладно. Пару часов назад на моем пути возникла группа охотников, и дабы удостовериться в полном контроле, я с превеликой радостью обратила 5 тел в обугленные куски мяса. Гнев тек по венам, ласково согревая и полностью подчиняясь источнику, мне. Никакого скулежа и плача, отголосков боли я не ощутила, что ужасно радовало. То, что осталось от души, не имело ни малейших сил на какие-либо эмоции, кроме одной. Жалостью даже и не пахло, а вот горелой плотью очень даже. Приятным сюрпризом оказался 6-й охотник, Даррен. Правая рука Дюре, которого я очень скоро найду и обращу в пепел. Жизнь Фаера не стоит того, чтобы этот жалкий эмпат дышал со мной одним воздухом и бродил по той же земле. Не после того, что он сделал. Поначалу я хотела убить братца Гаррета, но, подумав, решила сделать из него посыльного. Доходчиво объяснив, что мне плевать на него и наше знакомство, оставила ожог на его лице в виде отпечатка ладони и отправила прямиком к Моррису. Хочу, чтобы эта тварь знала, я иду за ним. Ему не скрыться от меня, как бы ни старался. Получив желаемое, с радостью отправилась прямиком ко входу в башню и решала чисто из интереса и ради забавы дать этим людям шанс на быструю смерть, а не мучительную. Сейчас все зависело только от них, не от меня. Разве не здорово? Заметив патрульных, стерла с лица улыбку предвкушения и изобразила страх с долей надежды. «Помогите, пожалуйста!» Издали дала о себе знать, медленно приближаясь к тройке вооруженных охотников. Кажется, или я их уже видела. Мужчины перестали болтать и устремили на меня свои взгляды. «Помогите, я ранена, мне нужна помощь!» Они даже не дали мне договорить. Раздались выстрелы и в мою сторону понеслись пули, но расплавились еще на подлете. Всего один взгляд, и угрозы как не бывало. Впрочем, как и пощады. «Вы провалили проверку!» Склонив голову на бок, довольно улыбнулась, наблюдая за новыми попытками убить меня. Это же прекрасно!» Радостно отозвалась и, создав три огненных шара, направила в их сторону. Три тела рухнули замертво, не успев даже вскрикнуть. Как много мощи было сковано жалкой душонкой. Кошмар! Проходя мимо тел, радостно заметила, что попала ровно туда, куда и целилась. Две зияющие дымящиеся дыры в области груди, где должны были быть сердца, а третий лишился большей части башки. Они даже не задумались, ни капли смятения и шанса на помощь девушке, вызывающей к их милосердию. Сразу открыли огонь, хотя я просила о помощи и никого не тронула. Отвратительные людишки. Распахнув дверь, решила не тратить время попусту, ведь впереди еще 5 башен, и сразу направилась к цели. Да начнется казнь! Поднявшись на самый верх, выбила дверь огненной струей и явила себя во всей красе. Мир вокруг на мгновение замер. Десятки улыбчивых лиц, хмурые рожи охотников и непонимающее выражение лица одного из пэков встретили меня весьма дружно. Белый халат был ярким пятном среди серости блеклых зданий и формы охотников. С него и начнем. «Ну, привет!» Возвела вокруг себя щит и, материализовав 2 огненных хлыста, одним взглядом избавилась от бельма на глазах. Мое пламя сожрало ткань вместе с ученым, обглодав того до костей, а затем и их обратило в пепел. Крик боли того, кто держал таких, как я, в клетках и истязал, помог достучаться до остальных. Началась суета, раздались крики паники, все куда-то побежали. Такие смешные. Охотников я встретила с улыбкой на губах. Их пули и попытки убить меня вызвали смех. А когда я поняла, что нахожусь в столь знакомых декорациях, заликовала пуще прежнего. Я оказалась в башне, где меня держали больше 3 месяцев. Насиловали, держали на цепи, лишив свободы, и избивали. Сама судьба привела меня сюда. Крутанувшись вокруг своей оси, взмахнула хлыстами и освободила себе путь. Но как? На месте охотников остались лишь половинки их тел, а отсеченные валялись в ногах, которые еще держались в вертикальном положении. Как интересно. Лучше бить по вертикали, чтобы половинки тел расходились в стороны и падали обгоревшими шматками на грязную землю, да. Крики ужаса слились в один сплошной гул, и я начала двигаться в гущу хаоса под самую приятную мелодию. Дверь за спиной громыхнула, отчего я обернулась. В проеме показалась новая партия охотников, готовых к войне. Да вот только ее не будет. Я не воюю, а очищаю мир от слабаков и безучастных к чужим мукам тварей. Их пули не достигли цели, а вот мой гнев еще как. Направив в сторону подмоги огненный поток, отправила его пировать дальше, в самую глубь башни. Пламя было моими глазами, и я видела все. Каждая дверь выбита, каждая комната очищена. Кто-то спал, кто-то ел, а кто-то играл в куклы. Другие же пытались сбежать, несясь по лестнице вниз, но не смогли. От меня никто не уйдет. Готово. Столб, на котором держится моя бывшая тюрьма, был очищен. Развернувшись в сторону площади, где меня высекли как какое-то ничтожество, взяла курс на здание, в котором провела так много времени. Вернее, в подвале, который так мастерски возвели для таких, как я. Мои штрихи, которые я наносила каждый чертов день, все еще были там, хранили точное количество дней и ночей, напоминая о боли и слабости. Пора стереть их, как и все вокруг. Встав в самом центре площади, бросила взгляд на столб, под которым виднелись еще не стертые временем очертания луж моей крови. Или еще кого, неважно. Обняв себя руками и закрыв глаза, копнула в самые недра силы и с криком освобождения выпустила гнев. Во все стороны понеслись огненные дорожки, пожирающие на своем пути все и всех. Почти. Один дом я не тронула, оставив на десерт. Медленно двигаясь среди криков боли, бегающих взад-вперед горящих тел и грохота от обвалившихся зданий, наслаждалась видом голубого неба. Белые облака так медленно плыли, будто хотели увидеть все, что здесь происходит, не упустив ни мгновения. Когда-нибудь на месте руин, которые останутся от всех шести башен, возведут что-то новое, чистое. Незапятнанная кровью ни в чем не повинных душевников, как и моей. Когда-нибудь. Прямо передо мной рухнуло трехэтажное здание, преградив путь. Глянув на часть, которая осталась на месте, заметила дымящиеся тела, которые уже не бегали, а мирно валялись на полу среди обвалившихся камней. Обернувшись, насладилась видом бушующего пламени, которое уже жило своей жизнью и стирало с лица земли грязное пятно. Одно из. Отлично. Пора закругляться, а то не успею на свадьбу. Платье невесты, должно быть, красиво будет гореть. Пышная юбка, белый тошнотворный цвет. И он. Может, не играть с ним. Сразу прикончить. Столько дел, столько имен. Не опоздать бы к остальным. Добравшись до дома Гаррета, медленно, ведя пальцем по забору, одновременно поджигая его, направилась на задний двор. Уверена, они и так знают, что я иду, ведь полыхает все, кроме крошечного кусочка платформы. Подойдя к задней стеклянной двери, заметила четыре силуэта, которые, обнявшись, ютились возле стены гостиной. Как мило! Меня он тоже обнимал, в перерывах между своими визитами. Время не в обрез, поэтому я не стала наводить ужаса и скрести ногтями по стеклу, зарождая ужас в их сердцах. Взявшись за ручку, распахнула дверь и хотела шагнуть вовнутрь, но поняла, что не могу. Ноги приросли к бетонной плитке, и послышался шепот, от которого я скривилась. «Зря стараешься, душенька, поберегла бы силы». Отозвалась и, подняв руку, заметила бегущие по коже трещины, похожие на раскрывшиеся шрамы. Огненные прожилки говорили о том, что я израсходовала слишком много сил, и пора отдохнуть. А значит, пора заканчивать. Призвав огонь, оторвала взгляд от руки и встретилась с серыми глазами, наполненными болью, слезами, страхом и облегчением. Видимо, Гаррет все же не справился с муками совести и пал жертвой чужих манипуляций. Хочет покоя для себя, но семью жалеет. Не могу ответить тем же, мне никак. Я видела лишь человека, руки и глаза которого доставляли мне боль. Да, его использовали, но суть от этого не меняется. Дабы заглушить неприятный писк внутри, подняла руку и, оглядев еще раз все четыре фигуры, высвободила гнев. И, склонив голову на бок, наблюдала за тем, как под крик, разрывающий душу тем, у кого она есть, исчезало одно из грязных пятен моего прошлого. От него остался лишь черный силуэт на стене. Четыре фигуры, обнявшиеся и держащиеся друг за друга до самого конца. Семья. Я тоже когда-то ее хотела, но это в прошлом. Все сгорит в адском пламени моего гнева. Все. и все. Развернувшись, направилась вон с плато, которое чуть позже обрушу, превратив в ничто. Нужно стереть все лишнее, грязное. И лучше пламени гнева с этим ничто не справится. Я взяла отличный темп. За моей спиной осталось 5 разрушенных башен. И сейчас перед глазами возвышалась последняя. Но не менее важная. Свадьба — это так прекрасно. Когда Коул сделал мне предложение, я успела представить все. Он, я, красивое платье, костюм. Тихое волшебное место, где мы поклялись бы друг другу в вечной любви. Наш дом, который мы могли возвести возле пещеры, где я призналась ему в любви. А он захотел сделать меня своей женой. Но этому не бывать. Коул убит, и я собираюсь сделать то же с Сэмом и Дорианом. Они оба заплатят, лично мне. С каждым шагом, который сокращал путь до моей цели, ощущала бурлящий гнев, готовый вырваться и стереть последний защитный барьер Морриса. Следующая цель — он, его город, где он прячется от меня как трус. Посмотрим, кто из нас лучше играет в прятки. Приближаясь все ближе и ближе к башне, заметила всего 3 охотников. Странно. Могли бы и усилить патрули. Такой важный день, мало ли кто пожалует. Хмыкнув, убедилась в том, что кожный покров в порядке. Никто не должен стать свидетелем того, что я слаба. Вернее, телесная оболочка. Гнев губителен, особенно в таком количестве, которое я выпустила на волю за последние дни. До того, как я выгорю, я паду пеплом на зеленую траву или грязную землю, должна успеть очистить мир от всех грязных пятен на его лице. Жаль, что времени так мало. Хотелось бы растянуть удовольствие. Махнув рукой, послала 3 огненные стрелы прямо в цели. Троица даже не заметила меня и продолжала болтать до того момента, пока мои стрелы не пробили их тела. Нужно поберечь силы. Шоу я устрою наверху. Подойдя к двери, взялась за ручку, но замерла от упавшей на мое плечо руки. «Эй, ты что здесь делаешь?» «Ничего». Выхватив с пояса нож, с улыбкой развернулась и всадила оружие по самую рукоять в глотку охотника. Прищурив глаза от брызг крови, оттолкнула от себя очередную грязь. Пришла поздравить жениха с торжественным событием. Окинув предсмертные муки охотника взглядом, снова развернулась к двери, стерев кровь с лица. Пора. Великий и ужасный Самуэль, глава города Саломона, женится на... Черт знает ком. Память на имена не к черту. Плевать. Какая разница, какое имя носит будущее обугленное тело? Никакого. Прыгая по ступенькам, спокойно поднималась на самый верх. Скорее всего, пиршество проходит именно там. Распахнув дверь, втянула свежий вечерний воздух. Как хорошо. Выбравшись под открытое небо, нахмурилась. А где все? Пляски, крики, драки. Столы, заваленные едой. Жених и невеста. Улицы были пусты, а тишину момента нарушал лишь противный скрип закрывающейся двери. Я опоздала? Нет, ты как раз вовремя. Этот голос... «Уже разговариваешь сама с собой, все так плохо». Из тени дома показался так хорошо знакомый силуэт. Сложив руки на груди, усмехнулась. «У меня все лучше некуда». Отозвалась, снова окинув взглядом улицы. «Где все?» «Тут никого нет. Вереница сожженных дотла башен и погибших людей — весьма красноречивый намек на то, что какая-то крашеная сука рехнулась и пошла убивать налево и направо. Морис готовит армию, спрятался в центре города и не высовывается. Он знает, что ты идешь за ним». Растянув губы в улыбке, Сэм осмотрел меня с ног до головы. «Тебе идет красный цвет», — отметил, указав на мое лицо. «Знаю». Медленно подойдя к краю платформы, забралась на выступ и осмотрела высокие кроны деревьев. «Его не спасут стены города, как и армия. Оказывается, когда тебя не терзают муки совести, гнев питает так, что голова идет кругом. Я не людей убивала, а жалких трусливых насекомых». Повернувшись к нему, улыбнулась. «Ни одна тварь не вступила за меня, даже в глазах жалости не было. Так что спасибо, ты показал мне, кто есть кто». «Я?» Непонимающе приподнял бровь, сделав шаг в мою сторону. «Конечно». Кивнула, не отводя от него взгляда. «Ты ведь знал о том, что меня ждет. Своими руками отдал Дюре, и все, через что я прошла, узнала». Сделала паузу. «Все благодаря тебе. Было бы мне до этого дело, могла бы поклясться, что в его глазах промелькнула боль и вина. Но мне плевать, прошлое не изменить. А вот будущее. Адена. Ух ты ж чёрт!» Наигранно ужаснулась. «Обратился ко мне по имени, значит, готовишь какую-то речь?» Усмехнулась. «Да, я виноват. Да, настолько погряз в своей ненависти, что чуть не потерял тебя. Но поверь, я...» «Ты опоздал. Уже потерял». Перебила его, не желая слушать оправдания, и, раскинув руки в стороны, начала падать в пропасть. «Адена!» Крик, окутанный страхом, достиг меня раньше его обладателя. В ушах шелестел ветер, а вокруг не было ничего. Полет был прекрасен. Свобода от оков цепей, льда, предательства, лжи и любви. «Ты совсем рехнулась? Какого чёрта?» Моё тело окутала тьма, а затем и руки, по которым я когда-то скучала. Сам прожигал меня своей тьмой, но я гнев во плоти и могла обжечь не хуже. «Зачем явился?» «За тобой». «Меня больше нет». Материализовав огненный кинжал, всадила его ему в бок по самую рукоять. «И для тебя никогда не будет», — прошептала на ухо. Сэм взревел, но его сила помогла смягчить падение. Я словно рухнула на мягкую кровать после долгого изнурительного дня. Скинув с себя никому не нужное тело, поднялась и обернулась. «Не знаю, что тебе нужно, и для каких личных, великих», — выделила слово воздушными кавычками. «Целей ты хочешь меня использовать, но этого не будет. Еще раз попадешься мне на глаза, Сэм, и я убью тебя. Конечно, если ты не сдохнешь в этой глуши». Обвела взглядом лесной массив. «Почему не добьешь?» Держась за кровоточащую рану, приподнял уголок губ. Ему больно. Как приятно это видеть. «Зачем?» Усмехнулась. «Умрешь хорошо, а нет, еще лучше. Мне хочется нанести тебе столько смертельных ран, сколько я получила благодаря тебе». Прожигая его взглядом, ненавидела всей душой. «Это будет величайшим даром снова и снова всаживать в тебя нож. Каждый чертов раз в новое место, ближе и ближе к сердцу, которого у тебя и в помине нет. Тот кусок мяса, который качает твою черную кровь, будет пробит мной с огромным удовольствием. Но не сразу». Я предвкушающе улыбнулась. «Мы растянем удовольствие, верно, Сэмми?» Помахав ему на прощание, развернулась и отправилась в лес. «Ты случаем не знаешь, где Дюрей и Сабина?» Остановившись, обернулась. «Дюрей исчез». Выждав паузу, все же ответил. «Сабина дома, в Саломоне». «Дома, в его городе, доме, постели». Довольно улыбнувшись, наметила себе новую цель. «Благодарю». Кивнув, продолжила свой путь. «Как здорово! Навещу эту мразь первой, заодно уничтожу то, что на самом деле важно для Сэма. Его царство, Саломон. А Дюрея оставлю на десерт. Где же ты, кореглазенький? Я скоро найду и тебя. Сколько дел, сколько имен. Потрясающее начало новой жизни».